За дверью оказалась обычная лестничная клетка, как в многоквартирных домах. Поднявшись на один этаж, Ребус очутился на узкой лестничной площадке, куда выходили две двери. Они выглядели как двери частных квартир, поэтому Ребус поднялся еще выше. Музей разместился именно там, но стоило ему перешагнуть порог, как сработал звонок, извещавший сотрудников музея о появлении посетителя, и навстречу Ребусу вышла средних лет женщина в белом халате. — Вы когда-нибудь бывали у нас, сэр? — спросила она. И когда Ребус покачал головой, сказала: — Современная медицина этажом выше, экспозиция по истории зубоврачебной техники налево. Ребус поблагодарил, и женщина снова скрылась, оставив его одного. Ребус пошел налево. В музее никого не было. Во всяком случае, он не увидел ни одного человека. В зале, посвященном истории зубоврачебной техники, он пробыл всего минуту, но этого хватило, чтобы убедиться. За прошедшие 2 столетия методы лечения кариеса не слишком изменились. Основная экспозиция музея занимала 2 этажа и отличалась продуманностью и разнообразием. Ребус немного постоял перед макетом старинной аптеки, потом перешел к восковой фигуре знаменитого врача Джозефа Листера, склонившегося над списком собственных изобретений, важнейшими из которых были распыляемый раствор карболки и стерильный кетгут. Кетгут — нить из высушенных и скрученных кишок мелкого рогатого скота, используемая для швов при хирургических операциях. Чуть дальше в стеклянном демонстрационном ящике лежал кошелек, сделанный из кожи бёрка. Почему-то он напомнил Ребусу переплетенную в кожу маленькую Библию, которую в детстве подарил ему на день рождения дядюшка. Рядом была выставлена посмертная маска бёрка с глубоким следом от петли на шее, а чуть дальше посмертная маска его подручного Джона Брогана, который помогал перевозить трупы. Лицо Бёрка было на редкость спокойно, волосы тщательно причесаны, черты расслаблены. Броган, напротив, выглядел так, словно пережил адские муки. Нижняя губа отвисла, обнажая десны, а кожа набрякла и распухла. Следующим в экспозиции был портрет анатома-исследователя Нокса, который покупал у преступников еще не остывшие тела жертв. «Бедняга Нокс!» Раздался за его спиной чей-то голос, и Ребус обернулся. Перед ним стоял пожилой мужчина при полном параде. Бабочка, лаковые ботинки, широкий шелковый пояс. Ребусу понадобилось около секунды, чтобы его идентифицировать. Это был профессор Девлин, эксцентричный сосед Филиппы Бальфур. Профессор подошел ближе к витрине. Взгляд его скользнул по экспонатам. В свое время бурно дискутировался вопрос, много ли ему было известно, — проговорил Дональд Девлин. — Вы имеете в виду, знал ли он, что Бёрк и Хейр — убийцы? Девлин кивнул. — Лично я придерживаюсь мнения, что да, конечно, знал. Просто не мог не знать. Все времена анатомам приходилось работать исключительно с холодными трупами. И не просто с холодными, а с очень холодными. Не мудрено, их ведь свозили в Эдинбург со всей Британии, в том числе и по Юнион-каналу. Для пущей сохранности гробокопатели погружали мертвецов в емкости с виски. Говорят, дело было очень выгодно. А виски его потом выпивали, — поинтересовался Ребус. Профессор Девлин усмехнулся. — Скорее всего, да. За это, говорят, законные экономики, — сказал он. Вот ирония судьбы. Бёрк и Хейр приехали в Шотландию как экономические мигранты на строительство Юнион-канала. Он ненадолго замолчал, засунув палец под пояс, а Ребус припомнил, что-то подобное рассказывал ему и Джин. Но бедняга Нокс, он обладал выдающимися способностями. Суду так и не удалось доказать, что он знал об убийствах, но против Нокса выступила церковь, вот в чем штука. Ведь по христианским канонам тело человека — это храм. Большинство священников решительно осуждали любые анатомические исследования. Для них вскрытие было кощунством. Они организовали настоящую травлю Нокса. Что с ним стало? С Ноксом? Согласно имеющимся сведениям, он скончался от апоплексического удара. Хейру, который дал показания против сообщника, пришлось покинуть Шотландию, но даже после этого он не мог чувствовать себя в безопасности. Однажды ему плеснули в лицо щелочью. Хейра слеп и был вынужден до конца своих дней просить подаяния на улицах Лондона. Кажется, где-то в тех местах есть паб «Слепой попрошайка», но я не уверен, что он назван именно в честь нашего героя. 16 убийств. Задумчиво проговорил Ребус. 16 убийств в одном районе. Так даже меньше, чем наш Уэспорт. Да, теперь такое трудно себе представить, не так ли? Теперь есть судебно-медицинская экспертиза, посмертные вскрытия и прочее. Дональд Девлин вытащил палец из-за пояса и помахал им перед носом Ребуса. «Вот именно!» — воскликнул он. «Но никакой судебной медицины просто не существовало бы, если бы не гробокопатели и не господа вроде Берка и Хейра». «И вы специально пришли сюда, чтобы поклониться их памяти?» «Возможно», — сказал Девлин и посмотрел на часы. «В 7 часов наверху состоится торжественный ужин». Я решил приехать пораньше, чтобы немного побродить по музею. Ребус припомнил карточку приглашения на каминной полке в доме профессора, смокинг и все регалии. «Прошу прощения, профессор». Перед ними снова появилась уже знакомая Ребусу смотрительница. «В это время я обычно закрываю». «Все в порядке, маги, закрывайте», — откликнулся профессор и обратился к Ребусу. «Не хотите ли осмотреть остальные залы?» Ребус подумал об Эллен Уайли. Скорее всего, она уже сидит за своим столом и работает. — Честно говоря, профессор, мне пора возвращаться. — Бросьте, инспектор! — воскликнул Дональд Девлин. — Нельзя же побывать в музее хирургического общества и не осмотреть наш зал ужасов! Смотрительница провела их через пару дверей, которые она уже успела запереть, после чего они спустились в цоколь здания. В коридорах, увешанных портретами медицинских светил, царила торжественная тишина, и Девлин показал Ребусу двери научной библиотеки. В конце концов, коридоры вывели их в вымощенный мрамором круглый холл. Здесь профессор остановился. — Там состоится прием, — сообщил он и поднял палец, показывая куда-то вверх. — Профессора, доктора наук и прочие заслуженные люди — разодетые в пух и прах, будут пить виски и жевать резиновых цыплят в каком-то фантастическом соусе. Ребус поднял голову и увидел над собой прозрачный стеклянный купол. Высоко поднятый первый этаж был огражден по всему кругу резными мраморными перилами, за которыми маячила какая-то дверь. — И чему посвящен сегодняшний прием? — спросил он. — А вот уж это поистине одному Богу известно, — вздохнул Девлин. — Каждый раз, когда мне присылают приглашение, я отправляю чек на энную сумму и ни о чем не спрашиваю. — Билл Гейтс и Керт тоже приедут? — Скорее всего, да. — Сэнди Гейтс, знаете ли, большой любитель плотно покушать. Ребус бросил взгляд на широкие входные двери. Обычно он видел их только снаружи, когда ехал и шел мимо по Николсон-стрит. Теперь он смотрел на них, так сказать, с изнанки, но и отсюда они выглядели достаточно внушительно. Насколько Ребус вспомнил, он никогда не видел их открытыми, так он и сказал своему добровольному экскурсоводу. — Сегодня вечером они откроются, — пообещал профессор. — Гости войдут через них и поднимутся по этой лестнице. «Идите за мной, инспектор!» Они преодолели еще несколько коридоров и поднялись по какой-то лесенке. «Надеюсь, здесь не заперто», — пробормотал Девлин, когда они приблизились еще к одним широким двойным дверям. «Участники приемов любят пройтись после еды. Большинство из них отправляются сюда». С этими словами он нажал на ручку двери. Профессор оказался прав. Дверь отворилась, и они вошли в просторный выставочный зал. — Это наш зал ужасов, — сказал Девлин, обводя помещение рукой. — Я слышал о нем, — кивнул Ребус, — но бывать не приходилось. Широкой публике вход сюда закрыт, — объяснил Девлин. Я, правда, не могу сказать, почему. Хирургический колледж мог бы неплохо зарабатывать, если пускал сюда туристов. Официально зал именовался кунсткамерой, и на взгляд Ребуса на зал ужаса все-таки не тянул. Основными его экспонатами были старинные хирургические инструменты. Кроме того, здесь были человеческие кости, разрозненные члены и внутренние органы, плавающие в мутных растворах. По изящной винтовой лестнице они поднялись на узкую галерею, которая сплошь была заставлена банками с подобными экспонатами. «Жаль мне того беднягу, которому приходится добавлять формалин в эти сосуды», — проговорил профессор, слегка запыхавшийся после подъема. Ребус наклонился к стоявшему поблизости высокому стеклянному цилиндру. Из-за стекла на него смотрело лицо младенца, но какой-то неправильной формы. Потом он понял, что голова младенца венчает сразу два крохотных тельца. Это были сиамские близнецы, сросшись таким образом, что половинки их лиц слились в одно. Ребус, навидавшийся всякого за время службы в полиции, застыл в мрачном изумлении. Его впереди ждали еще не меньшие диковины, целый ряд эмбрионов-уродцев, а еще картины, главным образом XIX века, на которых были изображены солдаты с развороченными ядром или взрывом телами. — А вот это мой любимец! — сказал Девлин, показывая на портрет чуть заметно улыбавшегося молодого человека. Это было единственное, на чем мог здесь отдохнуть глаз. Ребус прочел подпись под картиной. — Доктор Кеннет Ловелл, февраль 1829 года. Ловелл был одним из анатомов, которым поручили произвести посмертное вскрытие Уильяма Бёрка, — пояснил профессор. Весьма вероятно, что он же был врачом, который констатировал смерть Бёрка после повешения. Месяц спустя Ловелл начал позировать для этого портрета. Доктор Ловелл производит впечатление человека, весьма довольного своей жизнью и карьерой, — заметил Ребус. Глаза профессора засверкали. — А почему бы и нет? Позвольте вас спросить. Ведь он многого, действительно многого достиг. Кроме всего прочего, он был прекрасным мастером-краснодеревщиком, как Уильям Броуди, о котором вы, вероятно, слышали. «Джентльмен при свете дня и грабитель под покровом ночи», — вспомнил Ребус. «Существует предположение, что именно он послужил прообразом стивенсовских Джекила и Хайда. Во всяком случае, когда Стивенсон был маленьким, в его спальне стоял гардероб работы Броуди». Ребус продолжал внимательно изучать портрет Ловелла, его глубокие черные глаза, подбородок ямочкой, густые темные локоны. Он был уверен, что художник польстил оригиналу, убрав кое-какие морщины и излишки плоти. Однако в любом случае Ловелл был весьма и весьма привлекательным мужчиной. «Интересная связь вырисовывается с дочкой Бальфоров», — сказал отдышавшийся профессор, и Ребус, невольно вздрогнув от удивления, повернулся к нему, но Девлин смотрел только на портрет. — Что вы имеете в виду? — спросил Ребус. — Ящички со склона Артурова трона, — ответил тот. — Любопытно, что пресса снова о них вспомнила в связи с этим исчезновением. Девлин посмотрел на Ребуса. — По одной из теорий, это символическое захоронение жертв Бёрка и Хайра. — Да. А новый ящичек, похоже, олицетворяет символическое захоронение юной Филиппы. Ребус снова перевел взгляд на портрет. — Так вы говорите, мистер Ловелл работал с деревом? — Вы видели стол в моей столовой? — вопросом на вопрос ответил Девлин. — Его сделал он. — Ловелл. — Поэтому вы его и купили? — Для меня этот стол — свидетель становления современной хирургии как науки. А история хирургии — это история Эдинбурга. Девлин засопел, потом вздохнул. — Честно говоря, я скучаю, очень скучаю по своей работе, инспектор. — Я бы по вашей, наверное, не скучал. Отвернувшись от портрета, они не спеша двинулись к выходу. В каком-то смысле я чувствовал себя избранным, извлекать наружу то, что скрыто в этой животной оболочке. Дух захватывает. Словно в подтверждении своих слов Дональд Девлин ударил себя кулаком в грудь. Ребус от комментариев воздержался. Для него тело всегда было просто телом, и не более чем телом. К моменту смерти то неуловимое и чудесное, что заставляло его жить, исчезало, и оставался просто труп. Он чуть не сказал этого вслух, но сдержался, понимая, что ему не надо состязаться в красноречии со старым патологоанатомом. В мраморном вестибюле Девлин снова повернулся к нему. — Послушайте, инспектор, мне в голову пришла одна мысль, что если вам принять участие в сегодняшней вечеринке, время еще есть, съездить домой и переодеться вы вполне успеете. — Боюсь, эта идея мне не очень улыбается, — покачал головой Ребус. — Как вы сами сказали, заслуженные маститые патологоанатомы соберутся здесь, чтобы говорить о работе и только о работе. Кроме того, мог бы добавить Ребус, у него не было смокинга, не говоря уж о регалиях. — И все же я уверен, что скучать вам не придется, — не отступал Девлин. — Возможно, учитывая предмет, о котором мы только что с вами беседовали, вы даже сумеете извлечь пользу из наших цеховых разговоров. — Это как? — удивился Ребус. — На прием приглашен священник Римско-католической церкви. Он собирается прочесть доклад о дихотомии плотского и духовного в человеке. — Вот я уже ничего не понимаю, — шутливо пожаловался Ребус. Профессор Девлин улыбнулся. — Мне кажется, инспектор, вы просто притворяетесь. Впрочем, учитывая специфику вашей работы, умение притворяться невежественнее, чем вы есть на самом деле, не только простительно, но и желательно. Ребус в ответ неопределенно пожал плечами, что можно было понимать и как «да», и как «нет». — Этот священник, про которого вы упомянули, — сказал он, — случайно не отец Конор Лири? Глаза Девлина удивленно расширились. — Вы знакомы? Тем более вы должны присоединиться к нашему скромному празднику. Ребус задумался. — Может быть. Я и заглянул на полчасика, чтобы промочить горло перед ужином, — сказал он наконец. Когда Ребус вернулся в Сент-Леонард, Эллен Уайли была не на шутку сердита. — Боюсь, — сказала она, — что у нас слишком разные понятия о перерыве. — Я кое-кого встретил, — сказал Ребус вместо извинений. Эллен ничего не добавила, но он знал, что она просто сдерживается. Ее лицо оставалось напряженным и хмурым, а в том, как она схватила за телефонную трубку, читалась крайняя степень раздражения. Быть может, ей хотелось, чтобы Ребус извинился по-настоящему или похвалил ее успехи. Некоторое время Ребус молчал. Когда Эллен в очередной раз едва не сбросил аппарат на пол, он сказал, — Ты нервничаешь из-за той пресс-конференции? — Что? — она швырнула трубку. — Послушай, Эллен, я вовсе не хотел. Не смей обращаться со мной, как с девчонкой, черт бы тебя побрал! Ребус умиротворяющим жестом поднял обе руки. — Окей, окей. Теперь буду обращаться только как с сержантом Уайли. Она наградила его свирепым взглядом из-под лобья, но уже в следующую секунду выражение ее лица смягчилось. Невероятным усилием воли Эллен выдавила из себя улыбку, потом устало потерла ладонями лицо. — Ты тоже извини. — И ты извини, что я так задержался. Наверное, мне нужно было позвонить. Ребус снова пожал плечами. — Зато ты теперь знаешь мой главный секрет. — Какой? — Чтобы заставить Джона Ребуса извиниться, необходимо разнести вдребезги, по крайней мере, один казенный телефонный аппарат. Он таки заставил ее рассмеяться. Правда, смех ее был не слишком веселый, и в нем по-прежнему звучали истерические нотки. Но он явно принес пользу обоим, избавив от ненужного напряжения. Через несколько минут Ребус и Уайли снова погрузились в работу. Увы, несмотря на все их усилия, результаты были мизерными. Ребус, впрочем, посоветовал Эллен не расстраиваться. Он и так знал, что начало будет нелегким. Уже просовывая руки в рукава куртки, она спросила, не хочет ли он зайти в бар пропустить по стаканчику. — У меня назначена еще одна встреча, — ответил Ребус. — Давай в другой раз. Лады? — Конечно, — согласилась Эллен. Но, судя по ее тону, она не очень на это надеялась. Перед тем, как отправиться в хирургическое общество,